Раз он соскочил совсем бледный и даже поднял руку кверху. Что случилось? Вода, Степан Романович, прошептал старик, опрометью бросаясь к насосу. Несмотря на самое тщательное прислушивание, Карачунский ничего не смог различить. Так же хрипел насос, так же лязгали шестерни и железные цепи, так же под полом журчала сбегавшая по сливу рудная вода, так же вздрагивал весь корпус от поворотов тяжелого маховика. А между тем старый Штейгер учуял беду. Поршень подавал совсем мало воды. Впрочем, причина была найдена сейчас же, лопнуло одно из колен главной трубы. Старый Штейгер вздохнул свободнее. «Ну, это невелика беда», — говорил он с улыбкой. «А я думал, не вскрылась ли настоящая рудная вода на глуби. Беда, ежели настоящая-то рудная вода прорвется. Как раз одолеет и всю шахту зальет. Бывало дело». Они, кажется, переговорили обо всем, кроме главного, что лежало у обоих на душе. Родион Потапыч не проронил ни одного слова о Фене, а Карачунский молчал о деле Кишкина. Но это последнее неотступно преследовало его, получив неожиданный оборот. Следователь по особо важным делам вызывал Карачунского в свою камеру уже 3 раза. Эти вызовы производили на Карачунского страшное, двойственное впечатление. Знакомый человек, с которым он много раз играл в клубе, в карты и встречался у знакомых, и вдруг начинает официальным тоном допрашивать о звании, имени, отчестве, фамилии, общественном положении и подробностях передачи казенных промыслов. «Господин Карачунский, вы не могли, следовательно, не знать, что принимаете приисковый инвентарь только по описи, не проверяя фактически?» Тянул следователь, записывая что-то. «Чем, с одной стороны, вы прикрывали упущение растраты казенного управления промыслами, а с другой вводили в заблуждение собственных доверителей, в данном случае компанию?» «Господин следователь, вам не безызвестно, что и в казенном деле, и в частном есть масса таких формальностей, какие существуют только на бумаге. Это известно каждому. Я сделал не хуже, не лучше, чем все другие, как те же мои предшественники. Чтобы проверить весь инвентарь такого сложного дела, как громадные промысла, потребовались бы целые годы, и затем я не желал подводить под обух своих предшественников, которые, как я глубоко убежден, были виноваты столько же, сколько я в данный момент. Вот это и важно, что вы сознательно прикрывали существование злоупотребления». «Позвольте, господин следователь, я этого совсем не желал сказать и не мог. Я хотел только объяснить, как происходят подобные вещи в больших промышленных предприятиях. Это одно и то же. Только вы говорите другими словами, господин Карачунский». Такой прием злил Карачунского, и он чувствовал, как следователь берет над ним перевес своим профессиональным бесстрастием. Правосудие должно было быть удовлетворено, и козлом отпущения являлся именно он, Карачунский. Конечно, он мог свалить на своих предшественников, но такой маневр был бы просто глупым, потому что он сейчас не мог ничего доказать. И следователь был по-своему прав, выматывая из него душу и цепляясь за разные мелочи и пустяки. В конце концов, Карачунский чувствовал себя в положении травленного зверя, которого опутывали цепкими тенетами. Могла разыграться очень скверная штука вообще. Да, кажется, в этом сейчас не могло быть и сомнений. По крайней мере, Карачунский в этом смысле ни на минуту не обманывал себя с первого момента, как получил повестку от следователя. Интересно была произведенная исследователем мощная ставка Карачунского с Кишкиным. Присутствие доносчика приподняло Карачунского, и он держал себя с таким леденящим достоинством, что даже у следователя заронилось сомнение. Кишкин все время чувствовал себя сильно смущенным. «Господин следователь, я желаю взять назад свой донос», — заявил Кишкин, в конце концов, виновато опуская глаза. «Я уже сказал вам, что это невозможно», — сухо отвечал следователь, продолжая писать. «А ежели я по злобе это сделал? Просто от неприятностей. А сейчас сам не помню, о чем писал. Бедному человеку всегда кажется, что все богаты и виноваты. Теперь вы, кажется, разбогатели и не можете жаловаться на судьбу. Одним словом, это к делу не относится». Когда Карачунский вышел на подъезд следовательской квартиры. Кишкин догнал его и торопливо проговорил. «А я не виноват, Степан Романович. Про вас-то я ни одного слова не говорил, а про других...» «Что вам от меня нужно?» Сурово спросил Крачунский, меряя старика с ног до головы. «Я вас совсем не знаю и не желаю знать». Это презрение образумило Кишкина. Точно на него пахнуло холодным воздухом, и он со злобой подумал. «Погоди, шляхта! Уже запоешь матушку репку, когда приструнят!» Крачунскому этот подлый старичонка-доносчик внушал непреодолимое отвращение, как присмыкающаяся гадина. Сознавая свою опасность, он гордился тем, что ничего не боится и встретит неминучую беду с подобающим хладнокровием. Теперь уже в отношениях собственных служащих он замечал свое фальшивое положение. Его уже начинали игнорировать, особенно Монморанси, которых он прикармливал. Из допросов следователя Карачунский понимал, что кроме доноса Кишкина был еще чей-то дополнительный донос прямо о нем, и подозревал, что его сделал Онников. Этот молодой человек старательно избегал встреч с Карачунским, чем еще больше подтверждал подозрение. Промысловые служащие, конечно, знали о всем происходившем и смотрели на Карачунского как на обреченного человека. Все это создавало взаимно фальшивые отношения. И Карачунский желал только одного, чтобы все это скорее разрешилось так или иначе. Вот о чем задумывался он, проводя ночи на Рублихе. Тысячу раз мысль проходила по одной и той же дороге, без конца повторяя те же подробности и производя гнетущие настроения. Если бы открыть на Рублихе хорошую живу, то тогда можно было бы оправдать себя в глазах компании и уйти, сделать с честью. Это было для него единственным спасением. В то время, пока Карачунский все это думал и передумывал, его судьба уже была решена в глубинах главного управления компании Балчуговских промыслов. Он был отрешен от должности, а на его место назначен молодой инженер Оников. На Фоминой вековушка Марья сыграла свадьбу-самокрутку. И на свое место привела Наташку, которая уже могла отвечать за настоящую девку, хотя и выглядела тоненьким подростком. Бабушку Лукерью много утешало то, что Наташка лицом напоминала Феню, да и характером тоже. «Живи и слушайся, бабушки», — наказывала строго Марья. «И к делу привыкнешь, и, может, свою судьбу здесь ты найдешь. У дедушки немного бы высидела». «Да там и без тебя полная изба едоков». Наташка была рада этой перемене и только тосковала о своем братишке Петруньке, который остался теперь без всякого призора. Отец Яша вместе с Прокопьем пропадали где-то на промыслах и дома показывались редко. «Смаялась я с девками», — ворчала бабушка Лукерья. «На одном году четвертую беру, а все промысла, грех один с этими девками». Марья с мужем поступила в Кишкину на Богоданку, где весной закипела горячая работа. На берегу Мутяшки по щучьему велению выросла новая контора, а при ней была налажена обещанная стариком Горенко для Марьи. Весело было на Богоданке, как в праздник. Рабочих набралось больше 300 человек. Со стороны Мутяшки еще зимой была устроена из глины и хворосту плотина, а затем вся вода из болота выкачана паровой машиной. Зимой же половина россыпи была вскрыта, и верховик пошел на плотину, так что за раз делалось два дела. Пески промывали бутарой, которая гремела день и ночь, как прожорливое чудовище с железным брюхом. Россыпь оказалась прекрасной. В среднем около 1,5 золотников содержания. Кишкин жил в своей конторе и сам смотрел за всем, не доверяя постороннему глазу. При нем происходила доводка золота в полдень и вечером, и он сам отжигал на огне полученную сортучку, как называют на промыслах соединение ртути с золотом. Мелкое золото улавливалось ртутью. Несколько старательских артелей были допущены только для выработки бортов, как на больших промыслах, и Кишкин каялся в этом попущении, потому что вечно подозревал старателей в воровстве. Старик ни в чем не изменил образа жизни и ходил в таком же рванье, как в прошлом году. Единственная роскошь, которую он позволил себе, была трубка с длинным черешневым чебуком. Жил он очень грязно, ходил в грязном белье и скупился ужасно. Даже чай ходил пить к своему штегеру Семеновичу, чтобы сэкономить на этой разорительной привычке. Марья, впрочем, не подавала виды, что замечает эту старческую жадность, и охотно угощала старика всем, что было под рукой. «Все кричат: богатство!» — жаловался Кишкин. «А только вот я не вижу его до сих пор. Нечем долг заплатить бабушке Лукерье. Тут тебе права и машина, тут вскрыша, тут бутара, тут плотина. За все деньги подай, а деньги из одного кармана». «А как же бабушка-то Лукерья? Завидная она, да денег-то. Процент плачу. Ох, разорение, Марьюшка! Ну, как-нибудь, Андрон Евстратович, бог не без милости. И главное, всем деньги подавай, и штейгеру, и рабочим, и старателям. Как раз без спагов от богатства уйдешь. Да и сколько украдут старателишки! Не углядишь за вором, их ведь много, а я ведь один, не разорваться». Всего больше Кишкин не любил, когда на прииск приезжали гости, как тот же Ястребов. Знаменитый откупщик делал такой вид, что ему все равно, и что он нисколько не завидует дикому счастью Кишкина. «Старайся, старайся, божий старичок!» — весело говорил он, похлопывая Кишкина своей тяжелой рукой по плечу. «Любая половина моих рук не минует. Пряменько скажу тебе, Андрон Евстратович, быль молодцу не укора». «Знаю я вас, разбойников», — брюзжал Кишкин. «Только ведь со мной шутки плохи, Никит Яковлевич. Не пугай, ради Христа, не пугай. А что сделаешь? А вот это самое. Я, брат, дубленый, все ваши ходы и выходы знаю. Меня, брат, не проведешь». В другой раз Ястребов привез с собой самого Илью Федотыча, ездившего по промыслам для собственного развлечения. «Посмотреть приехал на тебя, чудо-юдо», — пошутил секретарь милостиво. «Разбогател. Так меня знать не хочешь?» «Он нынче гордый стал», — поддержал Ястребов расшутившегося секретаря. «Голой рукой не возьмешь». «А еще однокашники», — продолжал Илья Федотович. «Скоро, пожалуй, на улице встретит и не узнает. Вот тебе и дружба. Хе-хе. А еще говорят, что старый хлеб-соль впереди». Сильный был человек Илья Федотович. Так что Кишкин для него послал в Болчуговский завод за бутылкой мадеры. Благо, секретарь остается ночевать в Богоданке. «Да, вот такие дела, Андрон», — говорил он вечером, когда они остались в конторе одни. «Приехал получить с тебя должок. Разве забыл?» «Все отдам, Илья Федотович, тогда с деньгами собраться», — жалостиво уверял Кишкин. «Никак не могу сбиться деньгами-то. Вот свои еще в землю закапываю». «Перестань врать. Других морочи, меня-то оставь». Марья вертелась на глазах целый вечер и сумела угодить Илье Федотовичу. Она подала и сливок, чаю, и ягод, а на ужин состряпала такие пельмени, что язык проглотишь. Кишкин только поморщился, что разгулялась баба на чужую провизию. Но Марья успокоила его. Она все сделала из своего. «Нельзя же кое-как, Андрон Евстратович», — уговаривала она старика своим уверенным тоном. «Пригодится еще Илья Федотыч. Все за ним ходят, как за кладом». «Ох, знаю, Марьюшка. Да мне-то какая от этого корысть? Свою-то голову не знаю, как прокормить. Ты расхарчился с какой радости». «Нельзя, Андрон Евстратыч, порядок того требует. Тоже видали, как добрые люди-то живут». Илья Федотыч за бутылкой хереса сообщил Кишкину последнюю новость. Именно назначение Оникова главным управляющим Болчуговских промыслов. «А куда ж Крачунский?» — удивился Кишкин. «Ну, это его дело. Может, ты же ему место приспособил своим доносом. Влетел он в это самое дело, как кур в ощи. Ах, Андрошка, бить тебя некому было. От бедности очертел тогда», — согласился Кишкин. «Терпел, терпел и надумал». За бутылкой вина старики разговорились о старине, о прежних людях, о похороненном казенном времени, о нынешних порядках и нынешних людях. Илья Федотыч как-то осовел и точно размяк. «Пожалеют Болчуговский-то Карачунском», — повторял секретарь. «Еще как пожалеют! В узде держал, а только с толком. Умный был человек. Надо правду говорить, Оньк-то покажет себя». «Народ изворначился нынче, Илья Федотович». «Ну, это тоже суди на волка и суди по волку. Промыслат везде одинаковый. Сегодня вскачь, а завтра хоть плачь». «Разжалбился ты что-то уж очень, Илья Федотович. У себя в канцелярии так зверь зверем сидишь, а тот жалость напустил». «Ох, помирать скоро, Андрошка. О душе надо подумать. Прежние люди больше нас о душе думали, и греха было больше, и спасения было больше. А мы ни богу свеча, ни черту кочерга. Вот хоть тебя взять... Напал на деньги и съяжился весь. Из пушки тебя не прошибешь, а ведь подохнешь, с собой ничего не возьмешь. И все мы такие, Андрошка. Хороши, пока голодные, а как насосались, и конец. Тебе в попы идти, Илья Федотович, — рассердился Кишкин. В самый раз с постной молитвой ездить. Это жалостливое настроение Ильи Федотовича, впрочем, сменилось быстро игривым. Он долго смотрел на Марью, а потом весело подмигнул и заметил. «Игрушка. Хороша Маша, да не наша. С мужем живет. Что ж, это еще лучше, коль с мужем. Хи-хи, из-за мужа-то и хозяина пожалеет». Илья Федотыч рано утром был разбужен неистовым ревом Кишкина, так что в одном белье подскочил к окну. Он увидел каких-то двух мужиков, над которыми воевал Андрон Евстратыч. Старик расходился до того, что как петух, так и наскакивал на них и даже замахивался своей трубкой. Один мужик стоял с уздой. «Грабить меня пришли!» — орал Кишкин. «Петр Васильевич, побойся ты Бога, ежели людей не стыдишься! Знаю я, по каким делам ты с уздой шляешься по промыслам!» «Мы насчет работы, Андрон Евстратович», — заявил другой мужик. «Чем мы грешнее других прочих? Отвел б делянку, вот и весь разговор». Это были Петр Васильевич и Мыльников, шлявшиеся по промыслам, каждый по своему делу. На крик Кишкина собрались рабочие и подняли гостей на смех. «Ты их обыщи, Андрон Евстратович», — советовал кто-то. «Мыльников-то за место коромысла», — отвечают Петра Васильевича. «Ну и обыщи, коль на то пошло», — согласился Петр Васильевич, распоясываясь. «Весь тут хоть выброти». «А мне надо сестрицу Марью повидать», — заявлял Мыльников не без достоинства. «Кожин тебе кланяется, Андрон Евстратович». Выскочившаяся на шум Марья увела родственников к себе в Горинку, и этим прекратила скандал. «Скупщики», — коротко объяснил Кишкин недоумевающему гостю. «Вот этот кривой-то настоящий есть змей, от ястреба уходит». «Ну, хлеба не без крох», — равнодушно заметил секретарь. «А я уж думал, что тебя режут и зарежут». Мыльников сидел в горнице у сестрицы Марьи с самым убитым видом и говорил. «Вот, Марьюшка, до чего дожил? Хожу по промыслам и свою Оксю разыскиваю. Должна же она своего родителя ублаготворить. Конечно, она в законе и всякое прочее, а целый фунт золото у меня стащило». «Мало ли чего, зря люди болтают», — успокаивала Марья. «За терпение, Окси-то, Бог судьбу послал, а ты оставь ее. Не ровен час, матюшка-то и бока наломает. Прям убьет», — соглашался Мыльников. «Зять тебя Бог послал. Ох, Марьюшка, только и жизнь наша горемышная. Пировал бы поменьше-то раз. Правду надо говорить. Татьяна-то сбыл тятеньки на руки, а сам гуляешь по промыслам». Мыльников удрученно молчал и чесал затылок. «Эх, кабы не водочка!» Петр Васильевич тоже находился в удрученном настроении. Он вздыхал и все посматривал на Марью. Она по-своему истолковала это настроение милых родственников. И когда вечером вернулся с работы Семенович, выставила полуштов водки с закуской из сушеной рыбы и каких-то грибов. «Не обессудьте на угощении, гостеньки дорогие!» — приговаривала она. «Ах, Марьюшка, родная сестрица!» — ахнул Мыльников. «Вот когда ты уважила!» Семёныч чувствовал себя настоящим хозяином. и угощал с подобающим радушием. Мыльников быстро опьянел. Он давно не пил, и водка быстро свалила его с ног. За ним последовал и Семенович, непривычный к водке вообще. Петр Васильевич пил меньше других и чувствовал себя прекрасно. Он все время молчал и только поглядывал на Марью. Точно что хотел сказать. «Очертел шишка там», — заговорил, наконец, Петр Васильевич, когда остался с глазу на глаз с Марьей. «Как змей накинулся Давин на нас. Его не обманешь, наскрозь видит каждого». «Видит, говоришь?» — засмеялся Петр Васильевич. «Я бы видел, так не бросился бы. Разве я дурак, чтоб среди бела дня идти к нему на прииск с весками, как прежде? Нет, мы тоже ученые, Марьюшка». Спрятал в лесу где-нибудь весы свои. «Обыкновенно. И Тарас не видал, потому несуразный он человек. Каждое дело мастер боится. Вот твое бабье дело, Марья, ты можешь все понимать». Петр Васильевич придвинулся к ней поближе и спросил шепотом: «А есть у тебя какое-нибудь женское дело с шишкой?» Марья отрицательно покачала головой и засмеялась. «Себя соблюдаешь, — решил Петр Васильевич. — А шишка, вот погляди, сбрендит. Он теперь отдохнул, и первый дел за бабой погонится. Потому как хорша, а не настоящий барин, а повадку-то знает. Так поглядывает, а чтоб приставал, этого нет», — откровенно объяснила Марья. «Да и какая ему корысть в мужней жене? Хлопот много. Как-то он проезжал через Фатьянку и увидал у вас Наташку. Ну, приехал веселый такой, и все про нее расспрашивал. Чья, да откуда?» «Про Наташку, говоришь? Польстился, значит? Ну, не корыстная еще девчонка, а ему любопытно. Востроглазый, говорит, с бабушкой-то у него свои дела, она ему все деньги отвалила и процент получает. Так, так. Ума последнего решила старуха. Уж я и смекал. Так, своим умом дошел. Ах, пес, ловко обошел мамоньку. Заграбастал деньги, пусть. Пусть насосется хорошенько. Поди, много денег-то у старого черта. А кто его знает, мне не показывает. На ночь очень уж запираться стал. К окнам изнутри сделал железные ставни. Дверь двойная, и тоже железо маковано. Железный сундук под кроватью. Так вьем у него деньги-то. В сундуке. Так, Марьюшка, а тяжелый сундук-то? Да не унести его совсем, потому к полу он привинчен. Я как-то мела в конторе и хотел передвинуть, а сундук точно пришит. Петр Васильевич еще ближе придвинулся к Марье и слушал эти объяснения, затаив дыхание. Когда Марья взглянула на это искаженное конвульсивной улыбкой лицо, то даже отодвинулась от страха. «Петр Васильевич, а что?» «Нет, к чему ты выспрашиваешь-то? Да ты в уме ли, Христос с тобой?» Петр Васильевич опомнился и отвернулся. У него стучали зубы от охватившей его лихорадки. Марья схватила его за руку. Рука была холодная, как лед. «Ключик добудь, Марьюшка», — шептал Петр Васильевич. «Вызнай, высмотри, куда он его прячет, с собой носит. Но это еще лучше, хитер, старый пес, а денег у него неисчерпаемо». «Мне в городу сказывали, Марьюшка, 1,5 пуда уж сдал он, золото-то. А ведь от 30 тысяч голеньких денежек некуда ему их девать. Выждать, когда у него большая получка будет, и накрыть». «Да ты чего боишься-то, дура? Ах, страшно, уйди. Одного страшно-то, а там на всю жизнь богатство. Живи себе барыней. Только твоей работы ключик от сундука подглядеть». Побелевшая Марья отчаянно замахала обеими руками. Петр Васильевич посмотрел на нее с ненавистью и прошипел: «Не хочешь, так Наташку приспособим. Девчонка острая, а старичку это любопытно». В ночь Петр Васильевич ушел с Богоданки, а Марья осталась как ошпаренная. Даже муж заметил, что с бабой творится что-то неладное. «Не может что-то», — коротко объяснила она. «Когда ж ты помрешь, Дарья?» — Серьезно спрашивал Ермолай свою супругу. «Этак я с тобой всех невест пропущу. У Зыковых было две невесты, а теперь ни одной не осталось. Феня с пути сбилась, Марья замуж выскочила. Да куда я ждать-то буду?» «А Наташка?» — виновато отвечала Дарья. «Может, к осени Господь меня приберет, а Наташка к этому времени как раз заневестится». «Опять оманишь, лохудра!» — ругался Ермошка, приходя в отчаяние от живучести Дарьи. «Ведь в чем душа держится, а все скрипишь. Пожалуй, еще меня переживешь, этак-то». «Помру, Ермолай Семенович, потерпи до осени-то». С горя Ермошка запевал несколько раз и бил безответную Дарью, чем попало. Ледащая бабенка замертво лежала по нескольку дней, а потом опять поднималась. «Не по тому месту бьешь, Ермолай Семенович», — жаловалась она. «Ты бы в самую кость норовил. Ох, в чужой век живу, а то страви, чем не наесть. Вон Кожин как жену свою изводит, одна страсть. Дурак он, Кожин-то, еще она отвечается потом». Нет такого положения, хуже которого не было бы. Так было и здесь. Плохо жило с Дарьей. Она давно записалась в живые покойники, а у Кожиных было хуже. Кожин совсем озверел и на глазах у всех изводил жену. В мороз он выгонял ее во двор босую, гонялся за ней с ножом, бил до беспамятства и вообще проделывал те зверства, на какие способен очертевший русский человек. Знали об этом все соседи, Женина родня, вся тай была. И ни одна душа не заступилась за несчастную бабу, потому что между мужем и женой один бог судья. Бабенка попалась молоденькая и совершенно безответная. Такую выбрала сама мамонька Маримьянна, желавшая оставаться в дому полной хозяйкой. Даже беременность не спасла эту несчастную, и Кожин бил ее еще сильнее, вымещая свое неизбывное горе. «Ведь не могла затяжелеть Феня! Тогда бы все другое вышло. Мамонька Маримьяна пробовала заступиться за невестку, но из этого ничего не вышло. «Твоя работа! Гляди, казнись!» — кричал Кожин, накидываясь на жену с новой яростью. «Убью подлюгу! Видеть ее не могу!» В раскольничьем мире нравы не отличаются мягкостью, но все домашние дела покрывались чисто раскольничьим молчанием из принципа не выносить ссора из дому. Дошли слухи о зверстве Кожина до Фени, и ужасно ее огорчали. В первую минуту она сама хотела к нему ехать да усовестить, но сама была на тех порах и стыдилась показаться на улицу. Ее вывел из затруднения Мыльников, который теперь завертывал пожаловаться на свою судьбу. «Тарас, хоть бы ты усовестил, Акинфит Назарыча. Могу соответствовать, Фенюшка. Ах, какой грех, подумаешь. Ты ему так и скажи, что я его прошу. А то пусть сам завернет ко мне, когда Степан Романович не будет дома. Может, меня послушает. Но нет, это не модель, Фенюшка. Тот же Ганька переплеснет все Степан Романовичу, негоже ей это дело. А я в лучшем виде все оборудую. Я его напугаю, Акинфит Назарыча». «Да ты поскорее, Тарас. Долго ли до греха, убьет еще Акинфит Назарыч жену?» Для большего поощрения Феня сунула Тарасу немного денег. «Живой рукой слетаю, Федосья Родионовна. Я его скращу, Акинфия Назарыча. Со мной, брат, короткие разговоры». Действительно, Мыльников сейчас же отправился в Тайбулу. Кстати, его подвез знакомый старатель, ехавший в город. Ворота у Кожинского дома были на запоре, как всегда. Тарас помолитвовался под окошком. В окне мелькнуло чье-то лицо и сейчас же скрылось. «Да это я!» — кричал Мыльников, влезая на завалинку и заглядывая в окно. «Не узнали, что ли? Бабушка Маримьяна, а?» Наконец показался сам Кожин. Он, видимо, был чем-то смущен и неохотно отворил окно. «Чего лезешь-то?» — неприветливо спросил он. «А дело есть. От того самого и лезу, прешь. Вот сейчас провалится. Ну, иди». Кожин сам отворил ворота и провел гостя не в избу, а в огород, где под березой на самом берегу озера устроена была небольшая беседка. Мыльников даже обомлел, когда Кожин без всяких разговоров вытащил из кармана бутылку с водкой. Вот это называется ударить человека прямо между глаз. Да и место очень уж было хорошее. Берег спускался крутым откосом, а за ним расстилалось озеро, горевшее на солнце, как расплавленное. У самой воды стояла каменная кожевня, в которой летом работы было совсем мало. «Ах, какое приятное место!» — восхищался Мыльников. «Только вот купить на таком месте! Какое дело-то? Опять золотом обманывать хочешь? Нет, брат, с золотом шабаш достаточно». «Да потом я тебе что скажу, Акинфий Назарыч? Дураки мы? Да. Золото у нас под рылом, а мы его по лесу разыскиваем. Вот давай ударим ширпу у тебя в огороде, вон там, где гряды из капусты. Ей-богу, кругом золото у вас, как я погляжу». Они выпивали и болтали о разных разностях. Мыльников рассказал о Кишкине, как тот распыхался на своей богоданке, о старательских работах, о том, как Петр Васильевич скупает золото, о пропавшем без вести Матюшке и так далее. Кожин больше молчал, прислушиваясь к глухим стонам, доносившимся откуда-то со стороны избы. Когда Мыльников насторожился, в этом направлении он равнодушно заметил: «Собака у меня, надо полагать, взбесилась, уже пристрелить надо стерву». Когда Кожин ушел в избу за второй бутылкой, Мыльников не утерпел и побежал посмотреть, что делается в подклете, устроенной под задней избой. Заглянув в небольшое оконце, он даже отшатнулся. Ему показалось, что у стены привязан был ремнями мертвец. Это была несчастная жена Кожина, третьи сутки стоявшая у стены в самом неудобном положении. Она не могла выпрямиться и висела на руках, притянутых ремнями к стене. Мыльников перепугался до того, что весь хмель у него вышибло из головы, когда вернулся Кожин. Что было делать? Первая мысль сейчас бежать и заявить в волости. Нельзя же так тиранить живого человека. Эти кержаки растервятся, так кожу готовы снять с живого человека. Но, с другой стороны, ведь вся Тайбола знает, что Кожин изводит жену насмерть. И волостные знают. И вся родня, а его дело страна, еще б сюда мучнут таскать. Да и дело совсем чужое, никого не касаемое. Убьет жену Кожин, сам и ответит, а пока жена в живости, никого это не касаемо, потому муж хаша и сводный. Так Мыльников ничего и не сказал Кожину, движимый своей мужицкой политикой, а поручение Фени припомнил только по своем возвращении в Болчуговский завод, то есть прямо в кабак Ермошки. Здесь пьяный он разболтал все, что видел своими глазами. Первым вступился, к общему удивлению, Ермошка. Он поднял настоящий скандал. «Да разве это можно живого человека так увечить?» — орал он на весь кабак, размахивая руками. «Кержаки так кержаки есть, а законы на них найдем». Весь кабак был на его стороне. Много помогал темный антагонизм православного населения к раскольникам, который окрасился сейчас вполне определенными чувствами. В кабацких завсегдатаях и пропойщиках проснулась и жалость к убиваемой женщине, и совесть, и страх, именно те законно хорошие чувства, которых недоставало в данный момент тайбольцам, знавшим обо всем, что делается в доме Кожина. Как ни странно, но взрыв гуманных чувств произошел именно в кабаке, и в голове этого движения встал отпетый кабачик Ермошка. «Нет, братцы, так нельзя!» — выкрикивал он своим хриплым кабацким голосом. «Душа ведь в человеке, а не ремнями к стене! За это, брат, по головке не погладят!» «Своими глазами видел», — бормотал Мыльников, не ожидавший такого действия и своих слов. «Я думал, мертвая, и даже отшатился. А это значит... Жена Кожина распята, так на руках висит. Прямо надо к прокурору объявить, потому самое уголовное дело», — заявлял Ермошка тоном сведущего человека. «Учить жену учи, а это ж другое». «Да мы сами пойдем и разнесем по бревнышку все кержатское гнездо», — кричали голоса. «Православные так не сделают никогда. Случалось, и убивали баб, а только не распинали живьем». «Нет, погодите, братцы, я сам оборудую», — решил Ермошка. Первым делом он пошел посоветоваться с Дарьей. Особенное дело выходило совсем. Дарья даже расплакалась, напутствуя Ермошку на подвиг. Чтобы не потерять времени и не делать лишние огласки, Ермошка полетел в город верхом на своем иноходце. Он проникся необыкновенной энергией и поднял на ноги и прокурорскую власть, и жандармерию, и исправника. «Застанем, либо нет ее в живых», — повторял он в ажитации. «Христианская душа, ваше высокоблагородие! Конечно, все мы, мужики, в зверстве себя не помним, а только и закон есть». В Тайбулу начальство нагрянуло к вечеру. Когда подъезжали к самому селению, Ермошка вдруг струсил. Сам он ничего не видал, а поверил на слово пьяному Мыльникову. Тому с пьяных глаз могло и померещиться незнамо что. Однако эти сомнения сейчас же разрешились, когда был произведен осмотр кожинского дома. Сам хозяин спал пьяный в сарае. Старуха долго не отворяла и бросилась в подклеть, развязывать сноху. Но вот тут-то ее и накрыли. Картина была ужасная. И прокурорский надзор, и полиция видали всякие виды. А тут все отступили в ужасе. Несчастная женщина, провисевшая в ремнях трое суток, находилась в полубессознательном состоянии и ничего не могла отвечать. Ее прямо отправили в городскую больницу. Кожин присутствовал при всем и оставался безучастным. «Будет тебе два неполных», — заметил ему Ермошка. «Еще бы венчанная жена была, так другое дело. А надсводное зверство свое оказывать не полагается». Кожин только посмотрел на него остановившимися страшными глазами и улыбнулся. У него по странной ассоциации идей мелькнула в голове мысль, почему он не убил Карачунского, когда встретил его ночью на дороге. Все равно бы отвечать-то. Произошла раздирательная сцена, когда Кожина повезли в город для предварительного заключения. Старуху Маримьяну едва тащили от него. «Оставь, мамонька», — сухо заметил Кожин, а потом у него дрогнуло лицо, и он снопом повалился матери в ноги. «Родимая, прости! Голубчик, кормилец!» — звала старуха в выступлении. «Надо бы ее, ваше высокоблагородие, старушонку эту самую!» — советовал Ермошка. «Самая вредная женщина есть, от нее все!» Когда Кожин сел в телегу, то отыскал глазами в толпе Ермошку и сказал: «Скажи, поклонщик Фени, Ермолай Семенович, а тебя Бог простит, я не сердитую на тебя». В толпе показался Мыльников, который нарочно пришел из Волчуговского завода пешком, чтобы посмотреть, как будет все дело. Обратно он ехал вместе с Ермошкой. «На каторгу обсудит Акинфит Назарыча», — приставал он к Ермошке. «А это видно будет. На голосах будут судить с присяжными. Это легкий суд, ежели жена выздоровеет. Каб она померла, ну тогда крышка. Живучие эти бабы, как кошки. Главное, не венчанная жена-то. Вот за это за самое не похвалит». «И венчанных-то тоже не полагается увечить», — усомнился Мыльников. «Про венчанную так говорится, мужняя, а это ничья. Все одно, как пригульная скотина. Я, брат, эти законы все насквозь произошел, потому в кабаке без закона невозможно, уж это известное дело». По дороге Мыльников завернул в господский дом, чтобы передать Фене обо всем случившемся. «Управился я с Акинфеем Назарычем», — хвастался он. «Обернул его прямо на каторгу. Вольное поселение, теперь шабаш». Феня тихо крикнула и едва удержалась на ногах. Она утащила Мыльникова к себе в комнату и заставила рассказать все несколько раз. «Господи, да! Что ж это такое? Неужели Акинфий Назарыч мог дойти до такого зверства? Как? Садили его на телегу-то? Сейчас он снял шапку и на четыре стороны поклонился», — рассказывал Мыльников. «Тоже знает порядок. Ну, меня увидал и крикнул: Федосий Родион, не скажи, поклончик, так. Помутился он разумом, нет ума». Это происшествие совершенно разбило Феню, так что она слегла в постель, а ночью выкинула мертвого ребенка. Карачунский чувствовал себя тоже ошеломленным. Точно над его головой разразился неожиданный удар грома. У него точно что порвалось в душе. Та больная ниточка, которая привязывала его к жизни. Больная Феня казалась совсем другой. Лицо побледнело, вытянулось. Глаза округлились, нос заострился. Она не жаловалась, не стонала, не плакала, а только смотрела своими большими глазами, как смертельно раненая птица. Карачунскому было и совестно, и больно за эту молодую, неудовлетворенную жизнь, которую он не мог ни согреть, ни успокоить ответным взглядом. «Я его больше не люблю», — прошептала Феня в одну из таких молчаливых сцен. «Девочка, милая, все-таки, Степан Романович, лучше бы мне умереть. Жить еще будем, Феня». У кабачика Ермошки происходили разговоры другого характера. Гуманный порыв соскочил с него так же быстро, как и налетел. Хорошие и жалобные слова, как «совесть», «христианская душа», «живой человек» уже не имели смысла, и обычная холодная жестокость вступила в свои права. Ермошке даже как будто было совестно за свой подвиг, и он старательно избегал всяких разговоров о Кожине. Прежде всего начал вышучивать его Ястребов, который нарочно заехал посмеяться над Ермошкой. «С чего это ты сунулся? В чужое дело!» — приставал Ястребов. «Это кто и на меня побежишь жаловаться?» «Стих такой накатился, Никита Яковлевич. Обидно стало, что живого человека тиранит. Да ты-то разве прокурор?» «Ах, Ермолай, Ермолай! Дыра у тебя, видно, где-нибудь есть в башке, не иначе, я это самое дело понимаю. Теперь в свидетели потащат. А, сестра милосердная ты, Ермошка». Естественным результатом всей этой истории было то, что Дарья получила науку хуже прежнего. Разозленный Ермошка вымещал теперь на ней свое унижение. «Скоро ты издохнешь, змея подколодная!» — рычал он, пиная Дарью тяжелым спагом. «Убить тебя мало!» Что возмущало Ермошку больше всего, так это то, что Дарья переносила все побои, как деревянная, не пикнет. Кедровская дача нынешнее лето из конца в конец кипела промысловой работы. Не было такой речки или ложка, где не желтели бы кучки взрытой земли и не чернели заброшенные шурфы, залитые водой. Все это были разведки. А настоящих работ поставлено было пока сравнительно немного. Одни места оказались не стоящими разработки по малому содержанию золота, другие не были еще отведены в полной форме, как того требовал горный устав. Работало десятка три приисков, из которых одна богоданка прославилась своим богатством. Женившийся Матюшка вместе со своей молодайкой исходил всю дачу, присматриваясь к местам. Заявлять свой прииск он не хотел, потому что много хлопот с такими заявками, да и ждать приходилось, пока сделают отвод. Это Кишкину было хорошо, когда своя рука в горном правлении, а мужик жди да пожди. Вместе с Матюшкой ходили старый Турка, Яша Малый и Прокопий. Они артелью кое-где брали старательские делянки на приисках у Ястребова, работали неделю или две, а потом бросали все и уходили. Всех тянуло разыскать настоящее место, вроде богоданки. Можно было купить уже готовый прииск у мелких золотопромышленников или взять в аренду. «Только поманила малость», — повторял Матюшка с деловым видом, — «обыщем золото». Матюшке, впрочем, было с полгорья проклаждаться, потому что все знали, какие у него деньги запрятаны в кожаном кисете, висевшем на шее. Ну, положим, он своих денег никому не показывал, но все знали досконально, что Петр Васильевич отсчитал 400 билета за выкраденные окси и золото. Плохо приходилось Яше Малому и Прокопию, но они крепились, сытые, и то хорошо. Огорчало их носившаяся быстро на работе одежда и обувь, но ведь все это было только пока, временно, а найдется золото, тогда сразу все поправятся. Мыльников так и не заплатил им. «Простому рабочему везде плохо. Что у компании нашей работать, что у золотопромышленников», — жаловался иногда Яша Малый, когда оставался с зятем Прокопием с глазу на глаз. «На что Мыльников и тот вон как обул на основе ноги». Прокопий по обыкновению молчал. Ему нравилась эта бродячая жизнь, если бы не заботила своя семья. Целые ночи он продумывал о жене, Анне и своих ребятишках. Что-то они там, как живут, как перебиваются. Иногда его брало такое горе, хоть петлю на шею. Так в ту ж пору. И зачем он ушел тогда с фабрики? Жил бы теперь в тепле, в сухе и без заботы. Но это раздумье разлеталось вместе с ночным сумраком. Разве один он? Так-то волком бродит по лесу. Тысячи рабочих бьются на промыслах, и у всех одно положение. Стоило вообще мужику или бабе один раз попасть в промысловое колесо, как он сразу делался обреченным человеком. «Ты, Аксюха, уж постарайся для нас-то!» — шутили часто рабочие над своей молодайкой. «Родителю приспособила жилку, ну и нам какое-нибудь гнездышко укажи». Окси была счастлива коротким бабьим счастьем и даже как будто похорошела. Не стала в ней прежней дикости, да и одевалась она теперь лучше, главным образом, потому чтобы не срамить мужа. Матюшка часто с удивлением смотрел на нее и только качал своей кудрявой головой. Вот ж поистине, от судьбы не уйдешь. Какие девки заглядывались на него, а женился на Окси. Впрочем, на мужицкий промысловый аршин Окси была настоящая приисковая баба, лучше которой и не придумать. Она обшивала всю артель, варила варево, да в придачу еще и работала за мужика. И мужики любили ее, хоть и вышучивали при случае. Работящая баба, настоящая двужильная лошадь, да и здоровье такое, что мужику впору. Яша, Малый и Прокопий даже ухаживали за Оксей, которая придавала их промысловому скитанию почти семейный характер, да кроме всего этого и человек-то свой. По вечерам около огонька шли такие хорошие домашние разговоры, центром которых всегда была Окся. «Коров б нам, Аксюха!» — мечтал Яша. «Корму в лесу сколько угодно, ловко бы. Водили бы я с собой с прииск на прииск, как цыгане. И лучше бы не надо», — соглашалась Окся авторитетным тоном настоящей бабы-хозяйки. «С молоком бы были, а то всухомятку надоело». Окся с собой таскала целый ворох каких-то тряпиц и всю походную кухню. Мужики ругались, когда приходилось перетаскивать с прииска на прииск этот скарб, но зато на стоянках все было свое, и чашки, и ложки, и даже что-то вроде подушек. По праздникам Окся клала бесчисленные заплаты на обносившуюся промысловую одежду и, в свою очередь, ругала мужиков, не умевших иглы взять в руки. А главное, Окси умела починивать обувь, и одним этим ремеслом смело могла бы существовать на промыслях, где обувь самое дорогое для рабочего, вынужден работать в грязи и по колено в воде. Все другие рабочие завидовали талантам Окси и не могли ею нахвалиться, так что Матюшка только удивлялся, какой клад, а не баба, ему досталось. «Одного нам теперь не достает, Аксюха», — шутили мужики. «Разродись ты нам мальчонкой или девчонкой, вполне бы с хозяйством были». Деньги Матюшки, как он ни крепился, уплывали да уплывали, потому что за все и про все приходилось расплачиваться, за всю артель ему. Старательского своего заработка едва хватало на прокорм, а там постоянные прогулы, потому что Матюшке не сиделось подолгу на одном месте. Поработает артель неделю-другую на прииске, а его и потянет куда-нибудь в другое место, про которое нас скажут с три короба. Очень уж много таких слухов ходило. Таким образом, Матюшка присмотрел местечко три подходящих, которые можно было бы арендовать, но все еще не решался, на котором из них остановиться. В одном просили за прииск прямо 100 рублей, в другом отдавали из половины, то есть половину чистой прибыли хозяину, в третьем продавали прииск совсем. Денег у Матюшки оставалось всего 300 рублей. И он боялся ими рискнуть. Одним из главных препятствий было еще и то, что в артели никого не было грамотных, а на своем прииске надо было и книги вести, и бумагу прочитать. Все эти сомнения разрешились совершенно неожиданно. Раз вечером появился нежданно-негаданно Петр Васильевич. Он с собой привел лакея, Ганьку, которому Карачунский отказал. «Давно не видались, а как будто не соскучились», — проговорил неприветливо Матюшка, не любивший хитрого мужика. «Ах, Матюша, разве мы чужие?» — ответил Петр Васильевич и даже ударил себя в грудь кулаком. «А я от вас разыскивал по всем промыслам». Петр Васильевич принес с собой целый ворох всевозможных новостей. О том, как сменили Карачунского, и отдали под суд. О Кожине, сидевшем в остроге, о Мыльникове, который сейчас ищет золото в огороде у Кожина, о Фене, выкинувшей ребенка, о новом главном управляющем Оникове, который грозится прикрыть Рублиху, о Ермошке, как он гонял в огород к прокурору. «Вот, Оксенька, какие дела на белом цвете делаются!» Заключил свои рассказы Петр Васильевич, хлопая молодайку по плечу. «А ежели разобрать, так ты поумнее других прочих народов себя оказала. И ловкую штуку уколола. Ха! У дедушки, у Родиона Потапыча жилку упрятала. У родителя стянешь, да к дедушке, и никто и не подумает. Верно? Уж так-то ловко. Родитель-то и сейчас волосы на себе рвет. Ну да ему уж все равно не пошла бы впрок твоя жилка. Все б к бокам бы растащил». К общему удивлению, Окси заступилась за отца и обругала Петра Васильевича. Не его дело соваться в чужие дела. Знал бы свои весы, пока в тюрьму вместе с Кожаным не посадили. Хорошее ремесло тоже выискал. «Ай да, Окся, молодца!» — хвалили ее рабочие, поднимая насмех смутившегося Петра Васильевича. «Носи, не потеряй, да другим не сказывай. Хорошенько его, Оксенька, оборотня!» «Ты чего в самом-то деле к бабе привязался, сера горючая?» — накинулся Матюшка на гостя. «Иди своей дорогой, пока кости целы». «Да вы что, черти белены объелись?» — изумлялся Петр Васильевич. «Я к вам, подлецам, с добром, а не на добы. На кого ощерились-то, галманы? А ты, Матюшка, не больно охрапай. Будет богатого ты из себя показывать, побогаче тебя найдутся». «А что касаемо Окси, так к слову сказано, прав, черти, озверели в лесу-то». Мужики без малого не подрались. Если б не вступила за Петра Васильевича Окси, будет вам вздорить-то, чему обрадовались. Может, и в самом деле мужик-то с делом пришел. Во всей этой истории не принимал участия один Ганька, чувствовавший себя как дворовая собака, попавшая в волчью стаю. Загорелые и оборванные старатели походили на настоящих разбойников и почти не глядели на него. Петр Васильевич несколько раз ободрял его, подмигивая своим единственным оком. Когда волнение улеглось, Петр Васильевич отвел Матюшку в сторону и заговорил: «Жаль мне вас, Матвей, что вы задарма по промыслам бродите, ей-богу, а дел-то под носом. Мне все одно, а я так жалеючи говорю. У Кишкина пустует сиротка-то. Вот бы ее взять. Верно тебе говорю». «Ведь она пустая, сиротка-то», — возражал Матюшка. «Была пустая, когда Кишкин работал. А чем она хуже Богоданки? Одна мутяшка-то. А Кишкин только чуть ковырнул. Да и тебе ближе знать это самое дело. Места нетронутого еще много осталось». «Да ты о чем хлопочешь, кривой черт? Ах, какой ты несообразный человек, Матюшка! Ничего ты не понимаешь. Будет золото на сиротке, уж поверь мне. На ягнанта у ястреба не лучше пески, а два пуда сдал в прошлом году». «Вон куда метнул. Ну, это, брат, статья неподходящая. Мы своим горбом золото добываем. А за такие дела еще в Сибирь сошлют. А Ганька на что? Он грамотный. И все разнесет по книгам. Мне уж надоело на ястребу работать. Он на моей шкуре выезжает. Будет, насосался. А Кишкин задарма отдает сейчас сиротку, потому как она ему совсем не к рукам. Понял? Лучше всего в аренду взять. Платить ему 2 гривны из золотника. Наоборот, денег добудем, и все как по маслу пойдет. Уж я вот как теперь все это дело знаю. Насквозь его прошел. Всякие дровская дача у меня как на ладонке». Петр Васильевич по пальцам начал вычислять, сколько получили бы они прибыли и как все это легко сделать. Только был бы свой прииск, на который можно бы разнести золото в приисковую книгу. У Матюшки даже голова закружилась от этих разговоров, и он смотрел на змея-искусителя осовелыми глазами. «Я тебе скажу пряменько, Матвей, — продолжал Петр Васильевич, — что мы кедровскую дачу не тронем. Ни одной порошины золота не возьмем. Будет с нас Болчуговского. Вон Оников-то как поступил. И сейчас старателям плату сбавил. А ведь им тоже пить есть надо. Ну и несут мне